Братья и сестры, друзья, я прочту отрывок, записанный в книге «Бытие», 37 главе, с 17 стиха, вторую половину, до 20. Книга «Бытие», глава 37, вторая половина, 17 стиха и до 20 включительно. «И пошел Иосиф за братьями своими, и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Братья и сестры, я взял очень контрастный пример из Священного Писания. Пред вами висит текст «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Я не знаю, насколько серьезно каждый из нас задумывался над этими словами. А слова это очень серьезные. Когда Моисей возвращался с горы, получив скрижали завета, на которых был написан закон, их было две. На одной скрижали было записано отношение человека к Богу: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей». На вторых скрижалях, на второй скрижали было написано отношение человека к ближнему: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это место встречается в Священном Писании много раз. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Не знаю, насколько каждый из вас стремился это слово исполнить, насколько каждый из нас глубоко стремился понять внутреннее движение своей души, когда наблюдал за собой и за теми отношениями, которые он стремился или стремится, а мы все стремимся иметь отношения. И отношения отнюдь не второстепенную роль в нашей жизни играют. Когда началась перестройка в нашей стране, когда стали в печати появляться иногда некоторые мысли, содержащие или взятые из Священного Писания, то, сколько мне помнится, одной из первых была как раз вот эта тема о любви к человеку. Но как она трактовалась? Нужно вначале полюбить себя, и только тогда мы сможем полюбить ближнего. Либеральное богословие, оно утверждает то же самое. Для того, чтобы человек хорошо себя чувствовал, он должен себя любить. Братья и сестры, я уверен, что учение Священного Писания, оно совершенно говорит о другом. Писание говорит в Евангелии Матфея, в 22 главе, ближе к концу главы, читаем о том, что на этих двух заповедях, то есть на любви к Богу и на любви к ближнему, утверждается весь закон и пророки. И наша христианская жизнь, она очень бедная, если нет в нашей жизни как раз проявления, практического проявления этой любви, если мы не научились любить. Я очень благодарен своему отцу, который от юности много раз мне повторял последний стих 12 главы послания, 1 послания к Коринфянам: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Люди так настроены, они способны искать каких-то выдающихся переживаний, каких-то способностей высоких. Тогда как высота духовности на самом деле, мера духовности измеряется мерой любви, которую мы способны проявить по отношению к окружающим нас. И поэтому, братья и сестры, молодежь, дети, очень серьезный вопрос: как мне научиться любить? От того, что мы много раз будем говорить, что надо любить, мы любить больше не станем. Истинной любви мы учимся в школе Божией. Для того, чтобы начать действительно усваивать эти уроки, нам нужно прежде всего увидеть себя такими, какие мы есть на самом деле, глазах Божьих. Тогда мы сможем реально оценить себя, увидеть свою сущность, и тогда мы сможем понять ту вопиющую нужду, в которой каждый из нас находится. Я вернусь к примеру, который я прочитал. Я уже назвал его очень таким контрастным. События эти происходили в одной семье. Это семья Иакова. Семья эта относится к ветхозаветнему народу Божьему. Относится к периоду, когда, казалось бы, вера была не просто звуком. Авраам не так давно ушел из жизни, чья вера была столь высокой, что он назван отцом всех верующих и Ветхого, и Нового Завета, его сын Исаак и внук Иаков. И вот четвертое поколение от Авраама, сыновья Иакова, избранные Богом люди. И Библия, она очень реалистично описывает то, что там происходило. Я, конечно, не буду сейчас касаться всех событий. Думаю, что большинство из нас хорошо эту историю знают. Иосиф по поручению отца идет искать братьев своих, которые пасут стада. Он знает, что они в Сихеме должны быть, но их там не оказалось. Он спрашивает о них, ему подсказывают, что они в Дофане. Он попадает в Дофан, пройдя не один десяток километров, он ищет братьев своих. И они, увидели его, издали уже, мыслят так: ну что ж, идет сновидец, убьем его и посмотрим, что будет от всех его снов. Писание говорит, что братья вначале неприязненно относились к нему, а потом, можно сказать, прямо возненавидели его. Первое, братья и сестры, почему так сложились обстоятельства? Почему в семье братьев сложились такие отношения? Виной всему грех, который и в нас точно так же имеет место. Подумайте об отношении Иакова к своим женам и к отношению двух женщин между собой. Они постоянно соперничают. Иаков любит Рахиль, а Лию не любит. Я не возвращаюсь, сейчас обхожу вниманием вопрос, почему их оказалось две жены у Иакова. Вот. Но суть в том сейчас, что отношения между ними были недобрыми. Вспомните, что Иаков сам вырос в семье, где был любим матерью, а менее любим отцом. Написано так, что Исаак любил Исава за кушание его, за дичь, которую он умел приготовить. А Ревека любила Иакова. Писание говорит, что слава отцов – дети детей. То есть во внуках с большой силой проявляется то, что было в дедах. Вспомните самого Иакова. Его такой хитрый, лукавый характер и немалые к этому способности. И он к тому же повторяет то же самое, что делал его отец. Он любит Иосифа более других своих сыновей. Он эту любовь отмечает особенным образом, сшив ему разноцветную одежду, и этим уже вызывает неприязненное отношение к нему со стороны братьев. Добавьте к этому то, что Иосиф, может быть, по наивности несколько раз рассказывает о своих снах, в которых недвусмысленно говорит о том, будущем времени, который он, конечно, предвосхитить пока еще не может. Но сны эти говорят о том, что кто-то в их семье будет выше, а кто-то будет поклоняться. Еще на одну деталь я хотел обратить внимание. Можно сказать, сны Иосифа – это начало Божьего вмешательства в ситуацию. Иосиф эти сны себе не придумывал. Он видел вначале один сон, потом второй сон. И по-детски, по-юношески делился с этими снами со своими братьями, со своим отцом. И вот это Божье вмешательство в процесс, оно только усиливало ненависть. Так иногда бывает на наших жизненных путях. Бог начинает с нами работу, Он начинает с нами свое дело, а обстоятельства нашей жизни через это только усложняются. Ошибочно думают те, кто допускают такую мысль, что если с нами работает Бог, то в нашей жизни будет все только хорошо, только прекрасно, только уютно, только удобно. Увы, часто бывает совсем не так. Бог видел ситуацию так, как ее не видел никто из людей. И если Писание отмечает такой момент, что Иаков обратил внимание на сны Иосифа, это говорит уже о каком-то его опыте, о его проницательности, но многое он не понял. Бог же знал дело так, каким оно было на самом деле. И вот посмотрите, в тот день, в который он, Иосиф, шел к братьям своим, солнце для него зашло, можно сказать. В самой середине дня, в ясном дне, его братья его возненавидели. Вначале они хотели убить его, но потом все-таки, порассуждав, продали его. Продали его купцам, те увезли его в Египет. Он остался одиноким, плененным. После оказался еще оклеветанным в темнице. Он встретил, братья и сестры, ненависть, предательство, был оставлен, унижен и, кажется, всеми забыт. И где-то на чужбине должна была протекать его жизнь. И, наверное, по-человечески он думал, что это все. Выхода больше нет. И только одно короткое слово, Писание, оно дает нам оптимистический настрой. Несколько раз книга Бытия говорит о том, что Господь был с Иосифом. И только то, братья и сестры, не его внутренние силы духа, не его человеческие качества, не его способности, а только то, что Бог был с Иосифом, позволили ему не упасть духом, и он смог пройти сквозь тьму этой ночи не только невредимым, но пройти окрепшим. Посмотрите, я немного забегаю вперед. Он в темнице, и, кажется, только усложняется все. И вот ему приходится толковать сны. Очень такое незаметное для человека проявление Божьего. Бог тихим голосом говорит ему: «Иосиф, я знаю и помню о тебе». При этом, дорогие, Бог работал не только над Иосифом, Бог работал и над братьями. Эта Божья работа, она выражалась или проходила несколько иначе. Среди вот этих Божьих действий я хотел бы отметить длительные угрызения совести. Десятки лет братья жили с тяжелым грузом на сердце. Такой груз, он способен свести человека с ума. Он способен вызвать многие заболевания. Человек изо дня в день живет, сознавая, что совесть его нечиста, он виновен. Он стремится как-то забыть, умолчать, спрятать, а совесть все снова и снова. И, наверное, когда даже наступали потенциально, может быть, хорошие минуты жизни, а совесть говорит, ты виновен. И жизнь брата твоего, она на твоей совести. Это ты сделал. Другой момент. Если Иосиф был и в темнице, был и вдали, Иосиф, мы не читаем об этом, чтобы Иосиф знал, что такое голод, а братья знали. Голод, переживание отнюдь нелегкое. И только по рассказам старших мы знаем, что это такое. Может быть, какие-то отголоски, кто был в армии, испытали это, но братья знали. Другое, что нельзя не заметить, труд Божий над братьями, он заключался в том, что Иосиф заботился о них. Ну, я отмечу такие моменты. Когда они возвращались первый раз домой с наполненными мешками, во время одной остановки они заметили, что серебро их в их мешках. Это привело их в растерянность. Они понимали, что что-то с ними происходит сверхъестественное. И я думаю, что это снова и снова тревожило их совесть. Они задумываться должны были задуматься над своей жизнью, когда они в следующий раз приходят в Египет. Иосиф устраивает им очень серьезный экзамен. Отпуская их, он ложит свою чашу в мешок Вениамина. Вы знаете, чем это закончилось? Иуда тогда сказал известные слова. «Бог нашел неправду рабов твоих». Внутреннее давление, давление совести, давление обстоятельств, оно прорывается наружу. Он больше не может молчать. Он понимает, что в жизни действует Бог. И когда он говорит об этом, я думаю, эти слова, они послужили серьезным толчком для Иосифа. Иосиф понял, что братья его находится тоже под рукой Божией. Бог их тоже воспитывает. Бог их учит. И то, что он мог скрывать, он больше не скрывает. «Я брат ваш». Это был возглас, который вырвался из глубины его сердца, души его. Он открывается братьям. И ход событий совершенно меняется. Дорогие друзья, вот ваш возраст, ваше время, ваши обстоятельства. Мы сегодня на общении говорим, что мы должны любить друг друга. Любить не за заслуги, а любить, потому что таким должно быть наше сердце. Потому что этого хочет Бог. Можем мы это? Насколько это у нас получается? Можем мы смотреть сквозь толщу обстоятельств? Можем мы не замечать тех действий, которые совершают ваши друзья или ваши подруги? Я хотел несколько примеров так, из личной жизни привести, которые, наверное, никогда не забуду, по крайней мере, десятки лет уже в памяти некоторые из них. Я в возрасте почти 30 лет назад был руководителем молодежи здесь, в Славгороде. Молодежь была большой, я был молод. И скажу откровенно, каких-то качеств таких организаторов я в себе не видел. И для меня это был очень мучительный процесс, очень мучительный путь. Я сейчас помню, как я возвращался домой совершенно разбитым. Мне хотелось, чтобы все шло не так, как шло. Я переживал и очень сильно. Казалось иногда, что почти на грани отчаяния. И вот один такой стыдный для меня случай. Мы однажды провожали одну семью. Я был на вокзале также среди провожающих. Сестра одна, старше меня. Она была из тех, которые тоже переживали за состояние церкви, молодежи. Она говорит мне так: «Брат, ты не падай духом. Ты работай, награду ты получишь, а не молодежь». Она вошла в вагон, а я с очень такой сильной горечью пошел домой. Моисей, он не так был настроен. Он говорил Богу так: «Изгладь меня из книги жизни». Апостол Павел говорит: «Я сам желал бы быть отлученным за братьев моих, родных мне по плоти». И тогда я очень ярко, так сильно для себя понял, что я не люблю достаточно тех, с кем я должен жить. В другой раз, я не помню через какие обстоятельства, но я понял, что молодежь – это мои братья и сестры, которые Богом возлюблены, ими скуплены. А кто здесь я? Я просто какой-то соработник. И Бог их привлек для себя точно так же, как и для меня. А моя позиция – это есть позиция возвышения. Когда я это понял, мне стало легче. Какая-то внутренняя радость и свобода вошли в мою душу. Я не стал томиться. Молодежные стали для меня радостными, легкими. Я стал видеть в жизни многих людей, много хороших поступков, которых я раньше не замечал. Братья и сестры, я в прошлом году приводил этот пример. Я маленький фрагментик дополнили, когда после полутора месяцев тяжелой болезни, тяжелой головной травмы мой сын попал уже домой. Он долгое время нас не узнавал. Ну, то есть узнавал так эпизодически. Узнает, потом не узнает. Я должен был показывать ему паспорт свой, где он мог прочитать фамилию. Вот. А он плакал горько очень. И говорил мне: «Я хочу в Явь». Я говорю: «Где ты находишься?» «Я во сне». Невозможно объяснить ребенку, находясь в таком состоянии, что-то логически. Но и такой ребенок понимает и чувствует, как к нему настроены. И если его любят или не любят, он это понимает. Мне врач рассказывал о случае. Она говорит: «Мы этому всегда удивляемся, но это факты. У нас в городе попал в больницу ребенок в крайне тяжелом положении. Безнадежный, казалось бы. И когда он стал выправляться, врач говорит: для нас это была радость. Мы тоже люди. Но когда мать стала говорить о том, что он, наверное, будет неполноценным, зачем он мне? Этот ребенок угас за 2-3 дня. Братья и сестры, мы сегодня говорим, читаем: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее». Так говорит Писание. Писание учит нас, чтобы мы были способны. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за братьев своих. Божья любовь к нам открывается в Господе нашем Иисусе Христе. И в той мере, в которой мы смогли оценить свою ничтожность, греховность, в той мере мы можем оценить Божью любовь. В какой мере мы способны увидеть себя негодными таким, в такой мере мы можем проявить любовь к окружающим нас людям, увидеть их добрые качества и искренне их полюбить. Братья и сестры, не будем ошибаться, культура современного мира, как и во все века, она врывается в наши души, в наши церкви. Она воспитывает нас и учит нас совершенно другим принципам и совершенно другим ценностям. Этика самовыражения, она учит нас тому, чтобы дать человеку возможность выразить себя в наибольшей мере. Тогда он будет счастлив, и таким образом счастливы будут другие. Это заблуждение. Писание говорит нам о том, что человек может найти истинное удовлетворение только тогда, когда он безусловно принят Богом, и когда он может проявить эту любовь к окружающим. Любовь – это не что-то второстепенное в жизни человека. Я несколько строчек прочитаю из одной книги. Мне они очень понравились. Здесь смысл любви и сущность выражаются так. Один элемент. Я уважаю тебя. Я вижу тебя таким, какой ты есть. Человеком отличным от всех остальных. Каждый из нас уникален. Я принимаю тебя таким, какой ты есть, и не буду препятствовать твоему духовному развитию. Оно должно идти так, как замыслил Бог. Мое чувство к тебе лишено корости, но я хочу узнать тебя как можно лучше, потому что верю, что чем больше мы будем общаться, тем больше я буду о тебе знать, тем больше буду уважать. Вторая часть. Ты дорог мне. Мне не все равно, что с тобой происходит. Меня заботит твоя жизнь, твой духовный рост. Я хочу делать лишь то, что в твоих интересах, даже если для этого придется чем-то пожертвовать. И третье. Я за тебя в ответе. Помогать тебе я буду не из чувства долга, а по велению сердца. Зная твои духовные нужды, я буду молиться о тебе. Я буду тебя защищать, но не стану докучать своей заботой. Я буду, любя, поправлять тебя, но не стану диктовать свою волю. Мне не доставят радости твои неудачи и промахи. Лучше я забуду о них. Милостью Божией я буду терпелив и не подведу тебя. Вот, дорогие друзья, я думаю, автор достаточно красноречиво и полно объяснил правильную сущность христианских взаимоотношений. Братья и сестры, мы должны к этому стремиться. Бог, несомненно, выйдет нам навстречу и будет учить нас этому. Он будет учить нас, как учил Иосифа, как учил многих других героев веры и просто верующих христиан. И пусть Господь благословит нас в этом, чтобы нам действительно любить ближнего своего, даже больше, чем самого себя. Аминь.